Глава 19. Неожиданная встреча. Тюрьма была добротной. Своим внешним видом она напоминала какой-то рыцарский замок. Вообще-то так оно и было. Построена на Кобелякской улице еще в 1808 году, тюрьма так и называлась — тюремным замком. В этом замке находилась не только тюрьма. На втором этаже располагались тюремная церковь и казармы охраны. Все это огромное здание было огорожено кирпичной стеной высотой выше 4 метров со сторожевыми круглыми башнями по углам. В общем, такая неприступная крепость в самом центре Полтавы. Камеры в тюрьме напоминали Сергею бомбоубежище. Он в детстве видел такое, когда отец однажды взял его и брата с собой и повел в какой-то бункер. В этом бункере был расположен тир. В тот раз Сергей и Саша в первый раз стреляли из пистолета. И вот сейчас, сидя в камере, Сергей вдруг отчетливо понял, что он навсегда потерял свой мир, маму, отца, друзей, ту жизнь, которой привык и которой у него теперь никогда не будет. Это не только все те удобства и комфорт, бывшие для человека 21 века чем-то само собой разумеющимся. Все эти мобильные телефоны, интернет, телевидение, музыка, удобная и функциональная одежда, а еще много всяких хороших и полезных вещей. Главное, он в этом новом мире был совершенно один. Если не считать, конечно, его брата Сашу. Но все равно, они с братом были здесь чужими. Хотя и среди своих. Нет, конечно, в фантастических романах многие герои, попадая в прошлое или в другие миры, все время ощущали связь со своим временем. Тот же герой романа Стругацких из «Обитаемого острова», он, в конце концов, и друзей себе нашел в новом мире. Да и под контролем был все время. Его мир всегда был рядом. А трудно быть богом. Там герой настолько проникся бедами мира, в который попал, что начал помогать ему стать лучше, прогрессировать. А его родной мир помогал ему в этом. Попробуй здесь исправь все, не имея ничего. Никакой волшебной палочки, никакой техники из будущего. Только то, что в голове. Знание, память. Но какой с этой головы толк, если в нее прилетит пуля? Такая простая, обычная, тупая пуля. Как там пелось в известной песне «9 граммов в сердце, постой, не зови». А тут на каждом шагу того и гляди, прилетит. Вот и сейчас сменил одну тюрьму на другую. И что дальше? Вот выведут его из ЧК и шлепнут. И подвиг свой не совершу. А ведь главное, не стремился ни к чему такому. Случайно все вышло. Клад захотелось найти молодым кретинам. Но хрен с ним, попали в прошлое, так сидели бы себе, не рыпались, но нет. Решили исправить прошлое, переписать будущее. Кому тут что-то доказывать? Он никто и слушать не захотел. Брат пошел к белым, значит, и тебе веры нет. Напрасно Васильев с Мамочкиным что-то доказывали начальнику местной ЧК. Этот Гуров какой-то чокнутый, или, как говорили в нашем времени, отмороженный. Ему всюду враги революции мерещатся. Вот такие и перестреляли своих же в 37-м. А потом мы сами в могилу улеглись. Но пока что этот Гуров тебя, Серега, в могилу уложит. Как пить дать уложит. Еще и сверху притопчет. Сергеем овладели мрачные мысли. Он поежился, в камере было холодно и сыро. Хорошо, что прихватил с собой пиджак китайский. Все ж теплее. Не камера, холодильник какой-то. Он вспомнил, как не замечал в прошлой жизни такие милые и необходимые каждому человеку вещи. Теплая ванна, центральное отопление, шампунь, микроволновка, электрочайник, да и продукты. Здесь вон постоянно приходилось жрать черствый хлеб, печеную картоху, доваренную кукурузу. В селах, куда они заходили, их особо не жаловали. Часто сами крестьяне жили впроголодь. Не до жиру быть бы живу, но даже если удавалось нормально поесть, то разносолов не было. Можно было разве что утешать себя мыслями, что зато все продукты в этом времени экологически чистые. Молоко, например, прямо из-под коровы. Никаких тебе добавок. Да. А пока что в тюрьме дали пайку. Кусок хлеба да кружка воды. И на том спасибо. С голодухи и за такое питание поблагодаришь. А уж о теплой ванне можно навсегда забыть. Не баре. Водой из колодца облился и будь доволен. Но это летом. А каково зимой будет? Впрочем, дожить бы еще до этой зимы. Ты, парень, чего загрустил? Над Сергеем навис здоровый громила ростом по 2 метра. Парняга этот здорово напоминал ему натурального братка из 90-х годов его времени. Только не хватало кожаной куртки, слаксов, кроссовок «Адидас» и золотой цепуры на могучей шее. Образ завершала бритая наголо башка. Сергей даже удивился, мол, как в старом еврейском анекдоте. Времена меняются, а люди все те же. «Я говорю, чего скис? Сидим в тепле, жратву дают, на расстрел не выводят. Может, прогулку еще дадут?» «Дадут тебе прогулку. К стенке и на тот свет!» — хохотнул кто-то из дальнего угла. Парнега мгновенно, неожиданно для его комплекции, обернулся и рявкнул. «Ша там у стенки, не каркай! Большевики зря стрелять не будут, они своих рабочих не тронут. Я в шахте с детских лет вкалывал, все руки в мозолях. Нет такого закона, чтоб рабочий класс в распыл пускать. Большевики тебе, Лёва, скоро покажут и закон, и рабочий класс. Будет тебе и судья, и прокурор. Веревка судья, мыло прокурор. Ты, ежели рабочий класс, должен власть свою советскую на фронте защищать. А ты шо?» «А я и защищал. Я в полку анархистов ротой командовал. И революцию встретил с огромным энтузиазмом». «Где ты ее встретил, революцию-то? На каторге? Не тренди, Лёва, ты же налетчик был известный. Тебе 8 рик расписали, потому и радовался ты революции, что тебе амнистия вышла». Лёва кивнул своей лобастой головой. «Ну так я ж не спорю. Революция меня освободила, вот и воевать за нее пошел. А налеты я на кого делал? На эксплуататоров трудового народа. Экспроприировал у экспроприаторов. Это вождь большевиков Ленин сказал. Грабь награбленная. Так что мы на революцию деньги добывали, оружие покупали». Он обернулся к Сергею. «А то, что он там лепит, ты не слушай. Сенька Жмот, известный побрякушник. Я в шахте успел уголька порубить, а потом каталем на заводе в Юзовке 2 года откатал». Сергей с интересом посмотрел на Леву. «Каталь — это как? Извини, я не местный, не в курсе». Парнега засмеялся. «Так вот то я и смотрю, что ты не местный. Сразу видно из благородных. Правда, слухи донесли, что ты, хлопец, не из пугливых. И с казаками да с бандой Зеленого дрался. Говорят, самого атамана Щуся приложил, верно?» Сергей улыбнулся. «Ну, приложил ему не я, а брат мой Сашка. Ну, я тоже помогал». Лева прищурился. «Это тот брат, который к белякам ушел?» «Ну, не к белякам, а с беляками. На то была причина». Амбал улыбнулся. «Ну, то понятно, дела семейные. Сейчас такая мясорубка идет, брат на брата, батя на сыновей. Один за красных, другой за белых, а третий за Махно или за зеленых. Неясно, что кому тут надо. Ты вот красным подался, а они тебя в кутузку». «Ничего, разберутся, отпустят». «Так что такое каталь? Кстати, будем знакомы, Сергей». Сергей встал и протянул бугаю руку. Тот крепко, но аккуратно ее пожал, хотя рука Сергея утонула в его лапище. «А я Левка Зяньковский, с Юзовки. Вообще-то родом я с этих мест, село Гупаловка, на Екатеринославщине. А в Юзовку от голодухи перебрался. Каталь — это тот, который козу катает». Зяньковский выжидающе посмотрел на Сергея. Заметив изумление, на его лице рассмеялся. «Коза — это тачка с рудой, которую каталь доставляет с рудного двора к доменной печи. В тачку грузят пудиков так 25. Нагрузишь, да потянешь по двору, а колея, зараза, разбита. Не проспект тебе». «Вот эдак-то за смену тачек 40 потягаешь, и ни рук, ни ног не чуешь. Оплатили буржую копейки, по копейке за козу. Так вот, за 12 часов работы на заводе заработаешь 70-80 копеек. И будь доволен, иди в кабак. Зато, когда ты буржуев потом без штанов оставлял, небось, голодранцем не был». Снова откликнулся Сенька Жмот. Левка поморщился. «Ты, Сенька, балабол. Не знаешь, так не трынди. Мы деньги товарищам по партии отдавали, когда с казаками Каледина схлестнулись в 17-м. Оружие нам здорово пригодилось. Вот тебя твои товарищи в каталажку и определили. Ты за революцию воевал, а теперь за революцию помрешь». Сенька явно издевался, и Левка это уже понял. Ты, Сенька, будешь гундеть, плюху словишь. Товарищи разберутся. Я за дело сюда попал. Военспеца шлепнул. Гад был и контра. Явно к белякам хотел смыться. Так что не боись, не шлепнут. Зиньковский посмотрел на Сергея. Ну и киснуть нечего. Пойдем, хлопец, поговорим. Он отвел Сергея в дальний угол камеры, рядом с дверью, где никого не было. Сергей уже понял, кого ему довелось встретить. Это был тот самый легендарный Лев Зиньковский, которого потом ошибочно Алексей Толстой в своей книге называл Левкой Задовым. Правая рука батьки Махно, начальник его разведки. Впрочем, пока что Зиньковский с Нестором Ивановичем еще не встретился. Судя по тому, что Сергей помнил об этом типе, Левка прибился к Махно как раз летом 19-го. Причем почти нигде в исторических документах не упоминалось, каким макаром он вообще попал к махновцам. «Ты, парень, слухай внимательно. То, что Сенька трепался, наплевать и забыть. Но я так думаю, что он прав. Сейчас Деникин нажимает. В ЧК не будут долго разбираться, кто здесь контра, а кто свой в доску. Потому вполне может так статься, что поставят нас к стенке. А Лёва помирать еще не собрался. Есть еще кое-какие дела на этом свете. Я про тебя слыхал, ты хлопец боевой. Мне такой напарник нужен. Если нас поведут на расстрел, то ночью. И заставят могилы себе копать. Там будет человек 10, не больше. Эти, он мотнул головой в сторону, бараны. Их резать будут, а они молитвы станут читать. Надо будет лопатами конвоиров приголубить, винтари забрать и ходу. Я давно надумал к Махно податься. Нет анархистам воли у большевиков, а батька он наш, анархист. Он всем давал прикурить, и красным, и белым. Он единственный правильный стоит за революцию, за свободу, для всего трудового народа. Ну как, пойдешь со мной? Сергей разом приободрился. Если Зиньковский прав, а, судя по всему, верить ему можно, то действительно, сейчас, когда белые вот-вот возьмут Полтаву, никто не будет разбираться, кто тут в тюрьму за что попал. Кто такие Мамочкин и Васильев? Красные командиры, даже не комполка. Какой там бронедивизион? Сами только из плена, пока их будут проверять, что они смогут доказать и кому, да какого-то паренька из дела. Тем более брат Сашка ведь с белыми остался, а это уже подозрительно. И допрашивать его никто не будет, так и шлепнут. А с этим авантюристом можно дела делать. Тем более он же сам хотел к Махно попасть. Поначалу надо батьку убедить не соглашаться на предложение Троцкого бить Деникина. Белых-то он потреплет, но через год его самого Красная Армия начнет бить. Так что все складывается удачно. Левка вон какой бугай. Конвоиров они сомнут и убегут. А от него вообще никто не будет ожидать активных действий. Значит, фактор внезапности. И, что немаловажно, сила. Я согласен. Но план будет такой.